Мы уже собраны, собирать-то нечего, ты только скомандуй», — проговорил Фуран и присмотрелся к моей шее. «Значит, ты так носишь бусины? Я не ношу косички, не люблю длинные волосы, поэтому повесил их сюда». Расстегнув рубашку, я продемонстрировал ему три бусины северян, висящие на шнурке защитного амулета. Черная бусина символизировала прохождение ритуала трех ночей, красная о сражении, а желтая о принадлежности к королевской семье. Красных могло быть и больше, их имели право вешать воины в память о какой-либо крупной битве. Также существовали специальные бусины, которые давали за мастерство в какой-то сфере. Отдельно были белые бусины, означающие количество детей, отправленных в жизнь. Фуран Бешеный Бык носил почти два десятка различных бусин, вплетенных в косички. «Доброе утро, можно к вам?» Постучавшись, вошел странствующий магистр. Магистр Супрун удивленно посмотрел на него. «Малграф, все думали, что вы погибли в своих странствиях». «Почти», — коснулся он шрама на месте глаз, а его красная сова громко ухнула. «Вы не против, если я посижу тут с вами?» «Присаживайтесь, магистр», — пригласил его к столу Малграф. Тоже устроившись за столом, я приступил к завтраку, отметив, что магистр нашел себе достойных собеседников в лице Малграфа и северян, которые общались с ним вежливо, иногда прося рассказать об интересных местах, найденных в путешествиях. Как бы теперь лучше решить вопрос с этим торговым поселком? Надо будет сходить в торговое сообщество, думаю, там найдутся заинтересованные лица. Только вот торговля — это лишь первый желаемый шаг королевы. Я не могу сказать, о чем она думает, ведь не знаю их языка. Кроме озвученных ею причин есть и другие. «Мы готовимся проводить вас», — войдя в комнату, проговорила Рона. «Хорошо, только нам будут нужны припасы в дорогу», — заметил я. «Уже до заката мы доведем вас до края плато, оттуда идет тропа до небольшого поселения возле Савроса. Вам много надо? У меня есть золото, мы заплатим. Также я хотел кое-что прикупить у вашего народа, если это возможно». «Это возможно, торговая улица расположена сразу за площадью», — ответила Рона. «Вас проводить, принц?» Секунду, откусив кусок от пирога, я запил его чаем на травах и поднялся из-за стола. «Теперь можно идти, Малграф, собирайтесь потихоньку, а я с тобой пойду, тоже хочу посмотреть, что у них есть». Поднялся за мной Фуран. «А припасы? Доставит все, что нужно, но нужно заплатить». «Мы разберемся», — ответил Малграф. Посмотрев на него, я утвердительно кивнул и двинулся вместе с Фураном за клыкастой воительницей. Рынок, как я вчера заметил, был расположен на первой же улице на перекрестке от Дворцовой площади, занимая всю улицу. Здесь было все. На рынке со мной были приветливы, это сильно отличалось от того, что испытывал в подобных местах раньше, даже было как-то в новинку. Тем не менее, немного пройдясь, я выбрал интересующие меня товары. Это был, как и провиант, так и книга, сделанная полностью из кожи одного магического зверя, похожего на помесь медведя с тигром, живущего в горах. К тому же я нашел интересные духовые музыкальные инструменты и редкие алхимические ингредиенты, которые в империи были порой дороже веса золота. Впрочем, прогулка была недолгой и очень насыщенной. Вернувшись обратно, я получил свою часть провианта, забив рюкзак, наконец, повел всех обратно в Драконью долину. Однако не успели мы выйти из города, как встретили ожидающую нас группу воительниц во главе с королевой. «Польщен вашим вниманием, королева Аниела, но я думал, у вас есть и другие обязанности, кроме как лично высказывать слова прощания». Аниела, подойдя, смерила меня взглядом снизу вверх, улыбнувшись, похлопала по груди. «Следующая наша встреча будет более насыщенной и продолжительной, принц, можете на это рассчитывать. Надеюсь, следующая наша встреча обойдется без излишних сюрпризов», — улыбнулся я ей в ответ. «Тебе понравится», — многообещающе улыбнулась она в ответ. Посмотрев ей в глаза с прищуром, я лишь усмехнулся и кивнул. После этого отряд свернул по тропе и начал подъем на плато. Горному народу придется сложно в первое время, в большинстве своем они гораздо проще и чище людей, несмотря на свой внешний вид. Меня не покидает тревожное чувство. Возвращение было быстрым, вечером мы уже достигли края плато и расстались с воительницами, а уже на закате вошли в поселение и остановились на постоялом дворе, где смогли купить лошадей, проведя спокойную ночь. Утром уже выехали в направлении Вернада. Остановившись на холме, я только удивленно посмотрел на стройку, ведущуюся на территории поместья, после чего, немного проведя лошадь шагом, пришпорил ее. «Дайте дорогу принцу Эшериону!» — раздался крик стражника с надвратной башни. Перед нашим небольшим отрядом расступились, дав проехать по подвесному мосту в поместье, все больше становящимся похожим на крепость. Въехав за внутренние стены, я отметил, что конюшня была заполнена наполовину лошадями, при этом несколько человек в доспехах королевской стражи Арниирма прохаживались по территории. При моем виде, они отдавали мне уважение, прикладывая правую руку к левой стороне груди, а я отвечал им тем же. Спешившись, я только отметил, как баронесса сбежала по ступеням и резко остановилась за моей спиной. Медленно развернувшись, я с улыбкой посмотрел на нее, а после решительно шагнул вперед и обнял. «Эшерион», — возмутилась она, — «ты же не против подобного?» «Не против, но не больше». Облегченно вздохнула она, взяв меня за руку, повела за собой. «Идем, как ты и предупреждал», — Эйруэн пригласила гостей. «Идем, подают обед. Как я понимаю, прибыла Эвелин Арниирм. Прежде чем мы придем, мне надо занести рюкзак в свои покои. Да, вместе с дочерью Соней. Предоставь это, Лея, помоги нам, пожалуйста». Едва мы вошли, окликнула баронесса немолодую служанку, подошедшую к нам, а после указала на рюкзак. «Отнеси рюкзак в покой принца. Вы позволите, мой принц? Пожалуйста и спасибо». Протянул я ей рюкзак, а после обернулся к Малграфу. «Ты идешь обедать? Сначала сменю одежду. Присоединюсь позже», — ответил боевой маг. «А ты не слишком рада их приезду? Что-то случилось? Ты знаешь, для чего они приехали?» Надулась Наа. «Мне это не нравится, но я понимаю, что тебе это нужно. Все, что мне нужно, я решаю сам. Можно тебя поцеловать?» «Нет», — бросила Наа на меня косой взгляд. «Ты пропал на несколько дней, мы уже готовились выступать на твои поиски. Спасибо, что ждала меня». «Ни слова», — глухо ответила Наа и демонстративно отвернулась в сторону, но не отпустила мою руку. Поднявшись на второй этаж, мы прошли в обеденный зал и сразу оказались в центре внимания собравшихся здесь людей. Отметив гостей из рода Арниирм, узнав их по огненно-рыжим волосам, что являлось их особенностью, я прошел через зал и усадил Наа на ее место, после чего устроился сам. «Добро пожаловать в Драконью долину, мои дорогие гости. Прошу прощения, что не смог встретить и поприветствовать вас лично, как это и подобает хозяину. Нас встретила юная баронесса. Она хорошая хозяйка, принц Эшерион», — ответила мне Эвелин. Ответив ей легкой улыбкой, я лишь слабо кивнул и приступил к еде. «На хозяина всегда подают на стол что в Империи, что на Севере. Даже не знаю, откуда такая традиция произошла». Чуть погодя к нам присоединился Малграф, и вот ему пришлось ждать, когда ему принесут еду. Итак, Эйруэн все-таки дождалась помощи, пусть и не люблю касаться ее мыслей, но в тот момент она была сильно обеспокоена и я просто не удержался. «Хорошо, хоть Наа предупредила о возможном приезде, а они очень даже ничего, пусть и Соня и выглядит на свои 16 лет, она переняла слишком много черт от своей матери, кроме взгляда, он у нее гораздо мягче. А вот Эвелин, достойная дочь Севера, взгляд пронзительный, внимательный, да и магический клинок в ее ножнах о многом значит. Даже и не скажешь, что она занимается алхимией, а не боевой магией». «Как прошло путешествие, принц Эшерион?» — спросила Соня, косясь на Артарку взглядом, изучающую блюдо перед собой. «Прекрасно, Соня, прекрасно. Как прошло ваше долгое путешествие?» «Неплохо, мы повстречали леди Изабеллу», — проговорила она. «Да, леди Изабеллу», — посмотрел я на свою бывшую невесту и облизнул губы. «Боюсь, леди придется скоро покинуть нас, у нее появятся неотложные дела». «Эшерион, она моя гостья», — проговорила Эйруэн. «Да, прекрасная гостья, я должен дважды обеспечить ей достойный прием», — слабо улыбнулся я и кивнул Малграфу. «Хотя, возможно, и трижды. Это была не я», — тихо проговорила Изабелла. «Если не веришь, я открою свой разум». За столом воцарилось напряженное молчание, все присевающие переводили взгляды с меня на внучку верховного магистра и обратно. «Советую тебе подготовиться, Изабелла. Ожидаю завтра после заката», — спокойно проговорил я, отрезав себе кусок прожаренной свинины, довольно улыбнулся. «Сегодня мясо приготовлено просто изумительно, тонкая хрустящая корочка и великолепное соотношение специй. Не хочешь кусочек, Наа?» Баронесса качнула головой и лишь посмотрела на меня с немым вопросом, но я лишь незаметно качнул головой. После обеда я, сославшись на то, что мне нужно привести себя в порядок с дороги, устроился в своих покоях, переодевшись, только устроился за столом и потянулся рукой к доставленным свиткам, как дверь открылась и вошла Ируэн со словами полными тихой боли. «Твое предсказание оказалось верным, Эшерион». «Кто? Аниса». Сжав руки в кулаки, я тяжело вздохнул, сдерживая свой гнев и сквозь стиснутые зубы спросил, как и когда. В последний день лета она выпила магический яд и сбросилась с башни. Ее поймали, но было уже поздно, и похоронили ее на следующий день. «Тварь!» Не сдержавшись, ударил я по столу. Поморщившись от боли, немного отрезвившей меня, я посмотрел на ободранную кожу, на которой начала проступать кровь. Тяжело вздохнув, я откинулся на спинку кресла и принялся слизывать кровь с руки. «Эшерион, ты не виноват. Я был слеп и недооценил этого ублюдка. Поэтому Аниса пострадала. Ты о ком? О Кристофе? О ком еще?» Поднял я на императрицу взгляд и тяжело вздохнул. «Надо было убить его, когда я увидел в памяти сестры, что он с ней творил, но он уже сбежал. Да и в тот момент нельзя было так поступить. Постой, что еще известно из дворца? Где Кристоф и Клэр?» «Кристоф во дворце, а Клэр отбыла в поместье своих родителей. Просто чудесно. Клэр оказалась глупее, чем я думал. Неправильно поняла она мой намек. Приложил я ладонь к лицу. Впрочем, это было ожидаемо. Она всегда действует опрометчиво, стоит ее планом нарушиться. Эшерион, ты ничего не хочешь мне объяснить?» Требовательно посмотрела на меня Ируэн. «Я объясню позже. Мне нужно отдохнуть от путешествия». Тяжело вздохнув, я прижался головой к колонне и закрыл глаза. «Нужно придумать, что делать дальше. Эшерион?» «Да, Ируэн?» Спокойно посмотрел я ей в глаза. «Рада, что ты вернулся. Да, ты могла и предупредить о приглашенных тобой гостях. Тебе это необходимо, раз ты не хочешь со мной. Эшерион, я хочу, чтобы ты жил. Может, не будет начинать этот разговор, она. Я с ней уже поговорила и сделаю это снова. Да и сомневаюсь, что она сможет выдержать с тобой несколько ночей. Рион, ты и сам это знаешь. Ты стараешься быть хорошим женихом и ее защитником, но ты не думаешь о себе. Но, я не хочу, чтобы ты думала за меня. Тем более решала что-то за меня. Мы друг друга поняли. Посмотрим». Недовольно посмотрела мне в глаза Ируэн. «Что будем делать? Если тебе не сложно, попроси всех остаться после ужина. Я хочу обсудить возникшую проблему и способы ее решения. Да и отправь кого-нибудь к Играну Вальцу. Я хочу, чтобы он и его стражники завтра были готовыми к выполнению своих обязанностей». «Хорошо, но тебе нужен помощник, Эшерион. Ты не можешь успевать за всем». «Да, я уже думал об этом. Пока я не нашел подходящей кандидатуры. А что с Изабеллой? Это мое личное дело. Пожалуйста, не вмешивайся. Она гостья. Я помню, за ее жизнь можешь не беспокоиться. Мне не нужны проблемы с советом башен. Здесь она не останется, вопреки твоему и ее желанию. Попрошу приготовить тебе баню. Тебе нужно вымыться с дороги». Проговорила Ируэн, посмотрев на меня, покинула мои покои. «Буду благодарен», ответил я ей в спину, взявшись за один из свитков. Кристоф избрал собственную участь. Теперь нужно решить, что делать с Клэр. Третья императрица не отступится от своей мести. Посмотрев на расшифрованное магическое послание, я в задумчивости постучал пальцем по столу, а после уничтожил его. А поднявшись, вышел из своих покоев, спустившись в подвал, кивнул Алимару. «Вы хорошо добрались». «Да, мой принц, дорога была легкой. Книги мы поместили в ваши покои, убрав в сундук». «Да, я видел. Открой мне, нужно поговорить с княжной. Как она себя вела?» «Спокойно. Ест и спит. Вчера попросила что-нибудь почитать», ответил Элимар, отперев решетчатую дверь. Войдя внутрь, я посмотрел на спящую Альту. Вздохнув, опустился на деревянную скамью напротив, принявшись ожидать ее пробуждения. Великий князь не торопится с ответом, может, он будет передан вместе с отправленными альтками. Завтра крайний срок для их прибытия. А если ответ меня не устроит, использую другие средства. Тем более, судя по поступившим сведениям, альты вступили с кем-то в противостояние на северо-востоке собственных земель. Пока что займусь внутренними проблемами Драконьей долины. Также нужно озаботиться укреплением обороноспособности поместья. Неприятно быть хозяином и одновременно им не быть. Альта заворочилась и несколько раз моргнув, привыкая к свету магического светильника, села и потирая заспанные глаза, широко зевнув и замерла, увидев меня. «Эшерион, выспалась, нужно поговорить». Спокойно проговорил я. «Кто убил барона Вернадского? Мне нужно имя, Недия. Выпусти меня. Твоя свобода зависит от великого князя, но только если он захочет этого. пока никаких новостей нет. А если он не захочет? Многозначительно промолчав, я задумчиво посмотрел ее в глаза и сменил тему. Я знаю, почему ты ненавидишь императорскую семью, знаю, что один из ее членов сделал с твоей тетей, но моей вины в этом нет. Вы все одинаковы. Яростно выкрикнула она мне в лицо. За тебя говорит твоя ненависть. А что если я скажу, что Освальд любил Асию Филохион и хотел взять в законные жены ради мира между империей и княжеством? Это ложь. Я тебе не верю. Зачем мне лгать? Чтобы запутать меня. Ты и так моя пленница. Если бы мне хотелось запутать тебя, я бы использовал магию. Мне нужно имя, Недия. Не заставляй меня ломать твой разум. Если только ты расскажешь мне о том, кто убил Асию. Поставила условие Недия. Хорошо, обмен меня устраивает. Кивнул я. А чтобы ты не сомневалась, я первым расскажу тебе правду и подкреплю это доказательствами. Согласно кивнув, Недия подобралась и внимательно посмотрела на меня, ожидая. Вздохнув, я начал рассказ о событиях 30-летней давности. Ужин прошел в тяжелой обстановке, все были напряжены и мысли присутствующих были направлены на определение причины собрания. Когда со столов убрали, я сложил руки перед собой и навесил на зал звукоизолирующие чары и оглядел спокойным взглядом всех присутствующих. Против нас готовится начать войну Клэр Фультер. Если она попросит помощи у своего отца, против нас выйдет 3000-ное войско. А почему она готовится к войне с тобой? Спросила Наа. Она считает, что изнасиловал ее дочь, после чего та покончила с собой. Это серьезное обвинение. А доказательства этому имеются? Спросила Эвелин. Ты виновен в этом? Нет. Доказательств тоже нет. Тяжело вздохнул я. Тем не менее, истинный виновник жив, а Клэр сейчас в поместье своего отца. А в чем сложность заставить виновника пройти проверку ментальным магом? Спросила Соня, если он действительно известен. Решение о ментальном воздействии решается членами императорского совета и императорской семьи. Если кто-то из присутствующих желает проверить мою виновность, я готов открыть свой разум. В зале наступило тяжелое молчание, а затем поднялся Арон, бывший слуга моего отца. Я помню, как вы относились к своим младшим сестрам и просто не поверю, что вы способны на подобное. Спасибо за ваши слова, Арон. Тем не менее, Клэр придет за моей головой, одна или с войском, это лишь вопрос времени. Может, стоит сказать, кто виновник? Спросил Мирас. Клэр своего мнения не изменит. Она упряма. Проговорила Ируэн. В таком случае, потер я виски двумя руками, Малграф, займись созданием магических ловушек вокруг поместья. Думаю, нападающие сильно им удивятся. Главное, сделай их максимально незаметными. Леон, Мирас, подготовьте своих людей, если нужно купите или создайте боевые и защитные амулеты. Их потребуется много. Арон, возьми магов, нужно создать мощную защиту на стенах и ускорьте строительство насколько возможно. Защиту оставь мне, если можно, попросила Валерия. Я уже изучила, на что вы способны своей магией. Тогда мы поможем Малграфу, проговорил Арон, обменявшись взглядом с остальными магами, согласившимися с ним. А что делать нам? Спросила Эвелин Арниерм. Это не ваша битва. В следующий момент женщина вскочила и ударила кулаком по столу и посмотрела на меня из-под лобья. Мы, северяне, никогда не бросаем свою семью в опасности. Тебя этому Ируэн не научила, принц Эшерион. Прошу прощения, если мои слова оскорбили вас, но я не настолько хорошо вас знаю, чтобы просить о помощи. Мы останемся здесь, можешь рассчитывать на нас в обороне этого замка. Сотня мечей никогда не бывает лишней. Хорошо, остановимся на этом. Я же пока займусь проблемами драконьей долины в целом. У нас есть около 15-20 дней, а потом нужно будет встречать гостей. А разве мы не можем остановить их в крепости Восточных Врат? Спросила Наа. Могли бы, если бы не пограничный легион. На этом пока все. Ты не рассказал об итогах своего гостевого визита к горному народу, напомнила Ируэн. Мы сошлись на выстраивании торговых отношений. Строительство торгового городка мы начнем после того, как решим текущую проблему. Я возьму накопитель под замком, спросила у меня Валерия, хочу его немного усилить. Он у меня один подобного размера. Хорошо, но позже. Поднялся я со своего места и отошел к окну и посмотрел на строящиеся стены, уже начинающие окольцовывать этот искусственный остров. Кристофа я сейчас не достану. Надо было догнать его и снести его голову. Ненавижу, когда обстоятельства оказываются выше меня. Нагнав температуру в бане, я просто сидел и отмокал. Так хочется крепко напиться, Но проблемы это не решит. Я так не хочу быть братоубийцей, не хотел восходить на трон по трупам, хотел уберечь своих близких от этой крови и грязи. Не получилось. Аниса стала просто инструментом для мести Клэр. Слишком долго третья императрица мучила собственного сына, которого ненавидит. Слишком долго терпела издевательства и крестов, постоянно не получающий ни любви, ни ласки, но вот так срываться на младшей сестре. Этому нет оправдания. Дверь в баню открылась, и уже зная, кто, я не открывая глаз, спросил, кто это. Я пришла, ответила мне обнаженная Ная и закашлялась. Выпусти пар и проходи, погреемся вместе. Постарался я добавить в голос теплоты, ответив ей. Юная баронесса, прикрывая грудь, немного выпустила пар и, привыкнув к жару, присела рядом со мной на полок и, прислонившись спиной к раскаленным бревнам, зашипела от боли. Плеснув теплой водой из таза, я смочила и стену, и полок, после чего поддал немного жару и вернулся на свое место. «Ты в порядке?» – тихо спросила Ная с беспокойством в голосе. «Не знаю. Эшерион, я хочу помочь, а не слышать твое нытье. Прости, просто хотел посидеть и подумать. Мне уйти?» «Нет, я рад, что ты рядом», – улыбнулся я ей. «Можно, можно, что?» Посмотрела на меня с прищуром Ная. «Да, нет, ничего», вздохнул я и лишь слабо улыбнулся, видя и читая в мыслях ей смущение. Оставшись в молчании, я просто отмечал, что баронесса бросает на меня осторожные взгляды, но подобное продлилось недолго. «Можно к вам?» Открыв дверь, ворвалась к нам Соня. «Ты уже пришла», недовольно ответила Ная. «А ты не стесняешься его?» Эйруэн постаралась, запрыгнула на полок Соня рядом с баронессой. Слышала в империи строгие нравы. Я не должна стесняться своего жениха. Возможно, в будущем мне придется перевязывать его раны. Ты такая милая и честная, я даже не знала, что в империи есть такие девушки. Обхватив баронессу со спины, Соня взяла в свои ладони небольшие груди и принялась нежно массировать. Без игр, это баня. Уверенно убрал я руки северянки с груди своей невесты и пересадил справа от себя. Я сам научу ее всему. Как мило. Поднесла кончики пальцев к губам. Соня, улыбнувшись, а после вздохнула. «Я не собираюсь забирать его у тебя. Честно говоря, я приехала только помочь с проблемой. Ну и кто откажется от силы магистра? Это так мелочно. Жить полтора века – мелочно. Мне кажется, ты неправильно расставляешь личные приоритеты, Ная. Все люди стремятся к силе и долгой жизни независимо от того, где и как рождены. Если ты не хочешь, чтобы я делила с ним ложе, так и скажи. Только ты не сможешь помочь и знаешь это». «Знаю», – тихо ответила баронесса. «В любом случае, даже если ты сумеешь получить разрешение на мне решать спать с тобой или нет», – уверенно проговорил я, глядя в глаза Соне. «А решения, касающиеся моей личной жизни, не обсуждаются. С тобой будет сложно», – вздохнула Соня, как и Руэн и предупреждала. На окраине столицы, тайно прибыв в заброшенный особняк, Вильям III терпеливо сидел за столом и ожидал, когда соберутся благородные господа и дамы. Они прибывали неспешно, но, тем не менее, вскоре за столом собрались все. «Принц Вильям, вы понимаете, на что вы идете?» «Понимаю», — поднялся с места он и направился по залу вокруг стол. «Мой младший брат отказался от права достойного, а значит, сейчас имперский совет будет решать, кому занять трон империи. Вы здесь собрались по разным причинам, но главная цель у нас одна – не допустить восхождения на престол того, чья мать убила нашего императора. А этому есть доказательства, я был там и все видел. Как мой отец был сброшен с балкона летнего дворца и рухнул в воды. Я слышал его последние слова. Могу открыть свой разум, если кто-то желает удостовериться в сказанном». Глава 4. Суд. Поздним вечером Клэр Фультер ходила по своим покоям, где провела все свое детство и размышляла над тем, как получить желаемое. Когда скрипнула дверь в ее покое, она улыбнулась и увидела своего младшего брата Григора, который удивленно на нее посмотрел и направился к ней. «Григор, я...» «Тише», — обнял он старшую сестру, — «рад видеть тебя дома. То, что случилось с твоей дочерью, причиняет мне боль. Спасибо. Садись, ты надолго сюда? Я ездил к горам и разбирался в ситуации между альтами и людьми. Ты же сама знаешь, какие у нас здесь порядки». «Знаю. Григор, мне нужна твоя помощь. Отец, Эдвард был прав, когда предупредил, что ты обратишься за помощью к брату». Вошла в покой чистокровная Альта и улыбнулась. «Здравствуй, Клэр. Мама, мне нужна помощь. Мы знаем для чего, но я поддерживаю своего мужа в этом вопросе», спокойно проговорила Амайн. «Как бы ты ненавидела Эшериона, но я не думаю, что он повинен в этом. А что мне делать? Представь, если бы со мной случилось такое. Что бы ты сделала? Тихо произнесла Клэр. Нашла бы виновного и вырвала сердце. Спокойно проговорила Амайн. У меня уже сердце вырвали. Госпожа Амайн, вас просит герцог. Постучавшись, проговорил слуга из-за двери. Клэр, ты умна, просто подумай, чем это все может обернуться для нашей семьи. Тихо проговорила Амайн и вышла из покоев дочери. С надеждой посмотрев на брата, Клэр получила в ответ только отрицательное покачивание головой. А решившись, наложила на покои звукоизолирующие, а на дверь запирающие чары. Сестра, что ты? Клэр же легко сбросила с себя одежды, подойдя к брату, опустилась на колени и с мольбой посмотрела в глаза. Прошу, помоги мне, я готова на все. Клэр, вздохнул Григор, не вставая, набросил на ее обнаженные плечи свой камзол. Ты простудишься, сейчас осень. Однако Клэр не вставала, поэтому Григор некоторое время смотрел в глаза старшей сестры, вздохнув, глухо проговорил. Отец нас проклянет, оденься уже. Ранним утром Эдвард Фульта резко проснулся, поднявшись с кровати и подойдя к окну, увидел с высоты герцогского замка, всадников, которых было больше тысячи, направляясь по дороге на север. Легко сняв звукоизолирующие чары, он посмотрел на свою жену, проснувшуюся от этого магического действия, и спросил. «Амайн, ты понимаешь, что натворила?» Лишь позволила дочери отомстить. Эшерион далеко не добрый принц, ему неведома жалость к тем, кто пытается его убить. Они справятся. Ты сошла с ума. Ты отпустила Григора с ней, Эдвард. Они наши единственные дети, и если с ними что-то случится, это только твоя вина. Глухо проговорил герцог и рухнул в кресло, схватившись рукой за грудь. Твоя вина. Оседлав лошадей, мы вчетвером ожидали прибытия городской стражи. Погладив лошадь по морде, я протянул ей яблоко, которое она, взяв влажными губами с ладони, принялась с аппетитом жевать, а сам поежился от утренней прохлады. Холодать начинает. Урожай уже почти собран, Эшерион, ответила мне Каролайн Снежная Волчица. Скоро будет праздник. Люблю праздник сбора урожая, проговорил Ингмар, только после него всегда приходит зима. Сейчас самое время для торговли, задумчиво проговорил я. Демоны, как назло, у меня нет управляющего. Впрочем, придумаю что-нибудь. Так найми, разве это проблема? Непонимающе посмотрела на меня Каролайн. Хорошего управляющего нужно долго готовить и учить. Впрочем, решать проблему придется в скором времени. А вот и Игранвольс. К воротам в поместье приближался отряд из трех десятков городских стражников во главе со своим командиром, которые придержали лошадей немного в отдалении, а после командир подъехал ко мне и остановился. «Доброе утро, мой принц!» «Доброе утро, капитан, вы готовы?» «Только не совсем понимаю, к чему. Это и самое главное, мы будем неприятной неожиданностью. Поехали, все расскажу на месте. Главное, чтобы людей хватило. Начнем с наведения порядка, сейчас пока только в Вернаде, а после и в остальных городах долины. Главное действовать без предупреждения, но с подготовкой. Игран уже начинает догадываться, что я задумал, и одобряет это. Войдя в город, мы прошли по главной улице, а после свернули на улицу Ночных Мотыльков, где вначале располагались элитные заведения, а в глубине самые худшие. Причем оканчивалась она тупиком. Игран, блокируй улицу полностью. Одиночные бордели я уже проверил, там нарушений нет, а вот здесь их масса. Мой принц, вы сейчас создаете очень опасную ситуацию, заметил капитан городской стражи, а я не позволю использовать в этом бизнесе детей. Начинайте. Мой приказ, никого не выпускать, а если будут легионеры лезть, тем хуже для них. Вяз, ты с пятеркой сопровождаешь принца, распорядился командир. За меня не волнуйтесь, если потребуется, мне хватит сил не оставить камня на камне от этой улицы. Двинувшись вперед, я уверенно вошел в первое же заведение, отмахнувшись магией от верзилы охранника, пробив им стену и пройдя мимо пяти комнат, остановился у двери в шестую, открыв которую застал Альта, пыхтящего на девочке лет десяти. Получив ответ лишь мат на его языке, усилив удар магией, отшвырнул его в сторону. «Да, как ты смеешь, ты!» – прошипел он. «Используешь магию, и я тебя убью, здесь и сейчас!» – вытащил я клинок из ножен. «Тащите его на улицу, и найдите хозяина заведения, девочку!» «Мы позаботимся об этом, мой принц!» – бросив короткий взгляд на меня Вяз, указал на Альта, после чего его скрутили и вывели из комнаты. «Остальным искать хозяина!» «Что дальше, мой принц?» «Будем работать!» «Пока не найдем всех!» Вы разворошили крысиное гнездо, мой принц. Да, но жить рядом с ним не намерен. Взяв легкое покрывало, я укутал испуганную девочку. Лучше всего его выжечь сразу. После этого я вламывался во все бордели по улице, и чем больше я углублялся, тем больше было сопротивление и тем хуже было состояние девочек и мальчиков, найденных нами. Пришлось несколько раз использовать меч и успокоить окончательно самых буйных. Ворвавшись в последнее место, я поднырнул по удар меча, а после с наложенным поверх усилением вывернул руку дурно пахнущего охранника, перехватил короткий стилет и вогнал его в глазницу. Оттолкнув труп от себя, я, не выпуская кинжала, двинулся дальше, и тут арбалетный болт, вылетевший из-за угла, игнорируя защиту, ударил в грудную пластину и выбил воздух из груди. Сразу же ударила Каролайн, направив в стрелявшего бандита поток пламени, который, вспыхнув подобно факелу, с диким криком выпрыгнул в окно, а меня загородил собой Фус, прикрывая щитом, и принялся трясти, а я не мог ничего ответить и лишь открывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Твою же мать, надо. Несколько раз под усилением я ударил себя по груди и закашлялся. Отдышавшись, я поднялся с колен и лишь кивнул северянину и, поднявшись, принялся утирать свой рот от слюней, отдышался и крикнул. Кто окажет сопротивление, убивать на месте за нападение на имперского принца. Они знают, кто пришел зачистить это логово крыс. Война с местным преступным миром, что может быть лучше для того, чтобы показать, кто здесь власть. Я не буду церемониться с этим отбросами, живущими по логике и законам паразитов. Впрочем, тут далеко не все являются отбросами, не просто же так я наблюдал за городом в свободное время. Однако больше сопротивления мы не встретили, я даже знаю, от кого поступил приказ отозвать тех, кто был готов дать мне бой. Пройдя в подвал, мы обнаружили 5 девочек в возрасте от 9 до 12 лет, 2 из которых были при смерти, жмущимся друг к другу. Не бойтесь, опустившись перед ними на корточки, я тепло улыбнулся и протянул руку вперед. Я принц Эшерион, мышка, так меня зовут здесь, тихо ответила самая младшая девочка, косясь на меня взглядом. А имя у тебя есть? Я родилась здесь и не знаю другого имени. Я Клара, мой принц, что будет с нами? Тихо спросила старшая девочка, одарив меня тяжелым взглядом, несвойственным ее возрасту. «Мы вам поможем, ваша работа здесь закончена», — уверенно ответил я и тепло улыбнулся мышке и притянул руку вперед. «Пойдешь со мной?» — мышка посмотрела на Клару, получив слабый кивок, улыбнулась, дернув головой и изобразив кивком, осторожно вложила свою крошечную ладонь в мою руку. Приобняв ее, я подхватил ее на руки и посмотрел на сопровождающих, которые сразу же подхватили девочек на руки. Фуз сдвинулся вперед, следом за ним Каролайн, которые проверяли комнаты, но видели только других ночных мотыльков, а мы с девочками на руках следовали за ними. Выйдя из здания борделя, я только увидел, как вяжут хозяина этого заведения, который бросил взгляд на меня и сразу же его отвел, увидев в моих глазах немой приговор. А ко мне тем временем приблизился Игран, бросая взгляд на связанных и закованных в ошейники хозяев и посетителей этих увеселительных заведений, проговорив: «Умеете вы, принц, решать проблемы. Схвачено 7 клиентов и 9 хозяев заведений. Освобождено 3 мальчика и 12 девочек в возрасте до 15 лет, если считать этих. 7 убито при сопротивлении аресту. Всех схваченных в тюрьму, пусть дожидаются суда. Детям организовать лечение, питание и спальные места. Позже решим их дальнейшую судьбу. Детей нужно допросить», — заметил командир. «Это я сделаю завтра, все равно нужно довести это дело до конца. Судить тоже вы будете, как я понимаю. Скажите мне, командир Вольс, что мешало вам сделать это?» Обвел я рукою лицу. «Это ваша работа. Не все так просто, мой принц», — склонился в поклоне улыбающийся рыцарь. «Мы это обсуждали. Вы примитесь, командир», — сухо проговорил я и, дождавшись выполнения приказа, добавил: «Да, я помню. Оцепление прорвали, несколько человек сбежало, мы их найдем. В этом нет нужды. Они сами появятся в определенном месте в определенное время. Снимайте оцепление и займитесь указанной работой. Как прикажите, мой принц», — без какого-либо недовольства ответил командир Вольс. «Итак, один шаг к наведению порядка в долине я сделал. Тайная стража должна сегодня утром проделать это в Саврасе. Думаю, они уже справились с заданием. Отнеся девочку к остальным, я оставил ее под присмотром целителя, сразу же взявшегося за их лечение, но больше всего внимания он уделил тем детям, кто был в тяжелом состоянии из-за истощения и побоев. Однако одна девочка, одетая опрятнее всех, приблизилась ко мне и опустилась на колени. «Мой принц, скажите, как мне жить? У меня 5 младших братьев и сестер, отца нет, мать умерла родами. Скажите, как мне их кормить и одевать? Я не могу их бросить, они моя семья. Скажите, мой принц, что мне делать дальше? Сколько тебе зим?» 13, меня зовут Роза, мой принц», не поднимая головы, проговорила девочка. «Поднимись и подними голову», приказал я ей, и, дождавшись его выполнения, посмотрел в глаза, читая ее мысли. «Ты пришла сюда добровольно?» «Да, мой принц. К сожалению, у меня уже был опыт, и потому меня только кое-чему научили старшие сестры, чтобы я смогла работать. Другого способа прокормить своих, это я уже слышал». Остановил я ее взмахом руки. «Тебя били или держали в рабстве?» «Нет, мой принц, хозяйка заботилась о нас. Нас лечили и кормили, а также, всегда выплачивали заработанные деньги. Как видишь, далеко не всем повезло, как тебе», кивнул я на остальных детей. «Что ты хочешь?» «Хочу, чтобы вы мне дали работу. Мне нужно кормить свою семью, ведь больше у меня никого нет. Интересно, а ведь на ней нет никаких магических меток и контрактов, да и вмешательства менталистов в ее разум я не чувствую. А девочка спокойна, уверена и довольно умна, учитывая, какими недетскими критериями она размышляет. Если разрешите, принц, я бы хотела позаботиться о ней и остальных детях», проговорила мне Каролайн Снежная Волчица. «Разрешаю. Мне в любом случае придется давать детям новые имена и искать иное место в жизни», спокойно кивнул я. «На территории поместья есть пустующий дом возле строящейся стены». «Спасибо, принц Эшерион. Мы прибудем к вечеру», приложила Каролайн руку к груди, подойдя к Розе, уверенно проговорила. «Отведи меня в дом своей семьи». Роза кивнула и повела северянку, взявшую своего коня под узды. Улыбающийся рыцарь посмотрел на уходящих и бросил на меня вопросительный взгляд, на который я утвердительно кивнул и, немного отойдя, опустился на лавку рядом с Фуссом. «Завтра вам лучше взять больше людей», — заметил северянин. «Нам повезло, что многие побоялись оказать сопротивление. Знаю, завтра будет суд, нужно подготовиться. Хватит на сегодня». Потер я разболевшийся синяк под доспехом и поморщился. «Итак, я ожидал, что будет толпа недовольных клиентов, но их нет. Все прекрасно поняли, ради чего проводилась операция. Те бордели, где не было детей, я не тронул, а вот где были нарушения, будут опечатаны. Сейчас там наводит порядки городская стража, снявшая оцепление. Большую часть детей увезли стражники, посадив в закрытую повозку, а вот больных и истощенных детей забрали целители. А после того, как забрали последних преступников, я тоже покинул эту улицу, направившись на рынок в компании северян. «Такое ощущение, что за нами следят», — заметил Фус, когда мы двигались по рядам. «А за нами и следят? Вот тот мальчишка идет за нами с улицы Ночных Мотыльков», — ответил ему Ингмар. «Что делать будем, принц?» «Ничего», — ответил я, а увидев палатку альтов, улыбнулся. «О, кажется, я нашел что-то интересное». Войдя внутрь, я отметил, что товары разложены по полочкам. При этом здесь было много магических диковинок, алхимических ингредиентов, а также книг. Единственное, чем было запрещено торговать, это оружие и оружейная сталь, некоторые алхимические ингредиенты, относящиеся к наркотикам и ядам. «Приветствую вас в моей торговой палатке», — вышел ко мне из глубины альты и остановился, увидев личный герб, нашитый на груди, и поклонился: «Ваше императорское высочество, Индарн Валк вашим услугам. Покажите, что у вас есть. А что вас интересует? Ингредиенты, старинные артефакты с неизвестными свойствами, книги, все понемногу. Смею заметить, многие коллекционеры редкостей готовы заплатить много золота за то, что у вас есть». Задумчиво осмотрелся я. «Что вы скажете на это, принц Эшерион? Это нашли при строительстве одного из эльцких городов, но это было создано не нами». Положил он на стол шкатулку и открыл крышку, продемонстрировав мне что-то вроде браслета. Не притрагиваясь к браслету, истрепанный временем, я поднял его в воздух магией и принялся внимательно рассматривать его остаточную магическую структуру, не переставшую функционировать, но не сумел отнести ее ни к одной из существующих магических систем. «Что-то интересное». Посмотрев, как я вернул браслет в шкатулку, спросил торговец. «Непонятное. Магическая система структуры, внедренной в браслет, мне неизвестна. Подождите немного, я покажу вам кое-что более интересное». Убрав шкатулку, торговец удалился в глубину палатки. Интересно, а ведь у торговца неплохая охрана, причем довольно серьезная, учитывая ценность его товаров. А мне вот интересно, это вот заколка для волос в виде цветка. Стебель выполнен из серебра, листья тоже, но с напылением золота. А вот сам бутон из золота с украшением из мелких полудрагоценных камней. Отличный подарок, если бы не одно «но». Посмотрите на это, принц Эшерион, это было найдено в стеклянной пустыне. Вынес он сверток кожи морского змея с завернутым изогнутым предметом. Подойдя, я увидел, как торговец достал из свертка кожи игнорирующую магию огромный белый клык, от которого пробирала магической энергией. Поднеся ладонь, я почувствовал, как у меня начало жечь кончики пальцев от подобной концентрации маны. Один минус, энергия в останках драконов не восстанавливается. Если из клыка сделать артефакт, то он будет одноразовым. Впрочем, многие маги будут рады подобному. Дорогая и бесполезная вещь для тех, кто не занимается артефактами, заключил я. Впрочем, вы легко найдете покупателя этому драконьему клыку на территории Академии. Не сомневаюсь, принц Эшерион. Завернул он клык обратно в кожу и убрал под прилавок. Тогда я даже не знаю, что вам предложить. Меня интересует вот это украшение. Указал я на цветок, а у вас опытный взгляд, принц. Это украшение называется прощальный цветок. Подошел торговец к нему. Последний подарок для нелюбимой невесты или жены. Часто покупают, скажем, нередко. А яд идет в комплекте или... Посмотрел я в глаза Альту. Что вы, зачем мне нарушать закон? Я лишь маленький торговец с интересными товарами. Приготовиться. Скомандовал я северянам. Альт тоже скомандовал своей охране на внутреннем языке альтов, продолжая при этом с улыбкой смотреть на меня, а вот мыслями он пытался найти выход из положения. Это же можно проверить, ведь маленький торговец просто не сможет позволить себе кинжал из мерита. Спокойно проговорил я и взял в руки украшение. Альт напрягся, перебирая в голове, как поступить дальше, и протянул левую руку, чтобы взять украшение, а правую заводя за спину. В следующий миг он замер на месте и, посмотрев вниз и вправо, наблюдал, как его правая рука, сжавшая кинжал, падает на каменную площадку площади, отсеченная длинным мечом, попутно рассекшим и прилавок. Декоративный цветок выскользнул из руки Альта и упал на пол. Резкий разворот, и я, отбивая стрелу, выпущенную из лука, приготовился к бою с двумя Альтами, выхватившими свои мечи. А по шуму и теням отметил, что северяне схлестнулись с двумя оставшимися остроухими. «Зря вы это начали, вам даже мирит не поможет», — глухо проговорил я. Однако мои слова были бессмысленными. Альты одновременно атаковали меня мечами и ментальной магией, но я лишь усмехнулся. Влив силу в боевой амулет, и вокруг меня вспыхнула красная сфера, полностью захватившая одного альта и наполовину второго. А после последовал гулкий хлопок, и всю палатку залило кровавым дождем. Отразив вторую стрелу, пущенную альтом, и оскалился, бросив взгляд на упавшего альта с половиной тела, в мыслях которого билась одна мысль «невозможно». Альт, видя, что я направился к нему, отбросил лук и, слыша предсмертный хрип одного из охранников за стеной, вынул из ножен меч, убрав ментальное давление, а затем жестом пригласил меня к поединку, указав на него мечом, повернутым плоскостью, а не острием, на что он лишь сверкнул глазами. «А ты что думал, умрешь с честью, попытавшись меня убить? Не бывать этому!» Выпад кончиком прямого клинка в лицо, который я успешно отбил вверх и ударил в грудь противника, который кувыркнулся через себя, не потеряв меч, вскочил на ноги. Вот оно, главная слабость альтов, боевой маг под усиливающей магией. Обмен быстрыми ударами, и я, быстро оценив уровень владения мечом своего противника, взвинтил темп, взяв меч на жесткий блок, ударил параллельно плоскости меча и серьезно ранил его в кисть, а после и рассек легкий доспех на руке, заставляя выронить меч. Тут же последовал удар кинжалом в бок, который альт выхватил левой рукой, от которого я сместился в сторону и, развернувшись на месте на пределе скорости и силы, ударил альту в бок, даже почувствовав, как разрубил позвоночник, а после отскочил назад, извлекая меч. Альт, выронив кинжал из левой руки, прижал ее к животу, увидев кровь, попытался что-то сказать, но лишь сплюнул кровью. Легкий подшаг, и я, обрывая страдания остроухого, обезглавил его. Остановившись, тяжело вздохнул. Услышав сдавленный стон, я направился вглубь шатра, куда отполз торговец, оставляя за собой кровавый след и положив окровавленный меч ему на плечо, проговорил: «Индарн Вал, согласно третьему закону Империи Черного Дракона, за нападение на членов императорской семьи, вы проговариваетесь к смерти через повешение. Ваше тело будет сожжено, а великому князю Альтов будет направлено послание, где будет описан этот инцидент. Я советник, ты не можешь меня повесить, тем хуже для тебя и великого княжества. Вытащив ошейник из кармана, я наступил Альту на спину, набросив его на шею застегнул. Мое терпение на Альтов иссякло. Наложив целебные чары, чтобы остановить кровотечение, я вышел из палатки и оказался лицом к лицу с командиром королевской стражи. Окинув взглядом частично опустевший торговый ряд, я обнаружил лежащего Фусса с рассеченной головой и сидящего рядом Ингмара, накладывающего целебные чары, и быстро подойдя опустился рядом и, быстро проверив его состояние, принялся накладывать самое мощное из того, что умел, в целый телеской маги. «Не волнуйся, Эшерион, сорвало только скальп, кость цела», — успокоил меня северянин. «Мой принц, как вы это объясните?» — раздался вопрос от улыбающегося рыцаря. «Покушение, Игран, обычное покушение. Там в шатре советник князя Арнофилакхиона, живой и с ошейником. Займитесь им». Проведя по лицу ладонью, я лишь тяжело вздохнул. «Альты бесит меня все больше и больше. Ну, ничего, и на нашей улице будет праздник. Тьфу, хорошо хоть защита спасла от этого кровавого дождя». Подъехав к главному входу, я нашел Валерию, в задумчивости сидящую на ступенях лестницы. Оспешившись и привязав лошадь, подошел к ней с вопросом: «Все в порядке, а, Эшерион?» «Да у меня все хорошо. Просто размышляю о том, как лучше наложить защиту, ведь стены еще не закончены, хоть и видно, что маги и рабочие стараются быстрее завершить работу. Тебе ничего не нужно?» «Нет, меня все устраивает, главное, не лезут с лишними расспросами. Пока я еще мало понимаю, но вижу, что существующая цивилизация не отсталая, нет, просто соответствует своему времени и развитию. Мне нужно привыкнуть. Пройдемся», не сумев прочитать ее настроение и мысли, предложил я. «У тебя что-то случилось?» Поднявшись со ступеней, Валерия пошла со мной к внешним стенам. «С тобой уехало трое, но вернулся ты один. Все в порядке, все живы. Небольшие проблемы. Небольшие проблемы сейчас оборачиваются большими проблемами в будущем», — заметила она. «Давай обойдемся без предсказаний, проблем и так хватает, как больших, так и не очень. Как скажешь», — пожала она плечами. «Не буду вмешиваться в твои дела больше, чем это необходимо. Прости», — вздохнул я. «Не извиняйся, ты сегодня многих убил, это заметно», — тихо отозвалась она. «Знаю, это было необходимо». «Знает, впрочем, чего еще ожидать от девушки из магической цивилизации, так далеко ушедшей в изучении магии. Хорошо, хоть она мои мысли не в силах прочесть, даже не пытается. Иначе бы я почувствовал, даже если бы это было очень тонкое воздействие. Помнишь наш разговор касательно магии? Продолжим, давай. Вся материя живой, неживой и искусственной природы состоит из элементарных частиц, связи между которым можно перестраивать посредством магической энергии. Это энергозатратно, но возможно, ведь магическая энергия пронизывает все. Теория магии, это известно, пусть и далеко не всем. А таких, как ты, много? Я имею в виду настолько же сильных? Нет, мой дар, это мое проклятие, а я такой единственный. Ты же знаешь про инициацию? У нас не было инициаций, — покачала головой девушка. В ходе обучения магии мы учились концентрировать магическую энергию в своих телах, которой на тот момент было гораздо меньше, нежели сейчас. Честно говоря, я не достигла уровня магистра, только мага и мало знаю о том, как можно работать с магической энергией на таком тонком уровне. Профиль несколько иной. А какой у тебя профиль? Строительство и защитная магия. Разумеется, есть кое-какие знания и в других областях, но мне всего 27 лет. Проговорила она и внимательно посмотрела на мое лицо. Ты разочарован? Ожидал большего от мага древней цивилизации? Можно и так сказать. Устало улыбнулся я. Не волнуйся, библиотека сохранилась. Думаю, я смогу научить тебя многому, но это будет сложно. Не волнуйся, я хорошо разбираюсь в магии. Учился ей с 5 лет. Так рано, я начинала изучение магии лишь в 12. Считалось небезопасным давать такую силу в руки глупых детей. Пожала плечами Валерия, а после с улыбкой посмотрела на детей-строителей, помогающим тем с работой. Впрочем, это соответствует данному времени. Исторически так сложилось, что все цивилизации очень постепенно уходят от трудовой эксплуатации детей. А вы много их встречали? Немало. Чаще всего это были цивилизации первобытного типа, если тебе это о чем-то говорит. Давай вернемся к теме магии. Хорошо, ты говорил о том, что каждый маг по-своему ощущает собственную энергию. Это как? Позволишь? Взяла она меня за руку, закрой глаза, я поделюсь, как я ощущаю и создаю структуры. Закрыв глаза, я немного снял свою защиту с разума и почувствовал магию девушки, как это чувствовала она. А когда она создала структуру огненной вспышки и направила ее в небо, только нескромно удивился к такому подходу к контролю. Ведь в отличие от меня она не черпала энергию, а заставлял ее саму складываться в то, что ей нужно. Знания о магии нельзя передать, ты уже почувствовал, насколько у нас большая разница в ощущении магической энергии. По схожей причине невозможно передать и многие другие навыки, скажем, тоже фехтование. Длина рук, сила, скорость реакции, рост. Все эти индивидуальные особенности не позволят в полной мере овладеть навыками, гораздо проще обучать, заставляя пройти через многолетние специализированные тренировки. Теперь я понимаю ограничения, кивнул я Валерии. Не пытайся учить безрукого, жонглировать, это бессмысленно, улыбнулась она. Что же до тебя, несмотря на твой резерв, постоянно растущий к слову, ты имеешь неплохой контроль, только вот эти амулеты, это просто необходимо. Да, понимаю, просто все для меня новое, и у нас считалось, что подобные костыли только мешают. Ладно, я пойду помогать. Да и ты опоздал на обед, знаю. Поджал я губы и посмотрел в спину девушки, уходящей к строителям, а после сам развернулся и увидел, как через ворота въезжает две повозки, где и были отсутствующие северяне. Мирас, встретив повозку с Фуссом, отправил ее к большому дому, где разместились северяне, а вот Каролайн остановила свою повозку с детьми и их нехилым скарбом возле пустующего домика. «Каролайн, ты вообще понимаешь, что делаешь?» – устало спросил Мирас. «А что ты мне предлагаешь? Бросить детей? Мне не имперцы, командир, чтобы так гнусно поступать. Посмотри на них, здесь нет понятия семья и род, никому они не нужны. Каролайн, успокойся, все прекрасно все понимают». Подойдя к ним, я поднял в воздух тюки со скарбом и посмотрел на детей. «Думаю, места хватит. Принц Эшерион, позвольте попросить». Опустившись на колени, обратилась ко мне Роза и несколько замялась. «Слушаю, позвольте мне работать в поместье. Я готова подписать магический контракт. Рассмотрим этот вопрос позже. Пока что вам нужно устроиться». Спокойно ответил я и внес скарб в дом и задумчиво оглядел его состояние и, выйдя, проговорил. «Здесь потребуется небольшой ремонт. Я распоряжусь об этом. Благодарю», ответила Роза, не поднимая голову. «Встань уже», тяжело вздохнул я, кивнув Каролайн, отошел к Мирасу и тихо проговорил. «Прости, что так получилось. Думал, просто прогулка по рынку. Все в порядке. Мы воины», ответил он мне и почесал бороду, наблюдая, как дети начали наводить порядок в новом доме. «Сироты обладают хорошим даром, были бы на севере, их бы в любой род взяли. Да, но мы в империи. Скоро поправится Фус, дней 5 будет как раньше. Ты хорошо его залатал, успокойся», похлопал меня по плечу Мирас. «Когда начинаешь спешить, часто ошибаешься». «Понял», кивнул ему. «Будет что, я у себя, время еще есть, не спеши», спокойно проговорил мне северянин. Развернувшись, я направился в здание поместья, лишь кивая, когда меня приветствовали. «Альты, горный народ и дура, давно у меня не было столько срочных дел одновременно, впрочем, я даже и не помню, чтобы у меня хватало на все время. Сейчас нужно просто подготовиться к бою, впрочем, основные приготовления были сделаны еще вчера. Мне главное, чтобы Клэр, когда нападет, не сожгла Вернат. Хотя, нет, не сожжет, пограничный легион все еще там, а умирать они точно не будут. Не успел я войти, как мне уже попросили пройти к столу, так как на меня накрыли по просьбе Эйруэн, как я уточнил. После этого я вошел в столовую и приступил к обеду в гордом одиночестве. Впрочем, оно продлилось недолго. «Приятного аппетита, Эшерион», проговорила Эйруэн и получила мой кивок, после чего устроилась за столом возле меня и спросила. «Что-то случилось в городе? Все как всегда. В следующий раз бери с собой больше людей», посмотрела на меня с укором императрица. «Все заняты, а завтра будет суд, на котором я обязан присутствовать. Не надо же судить насильников и работорговцев. Ты как всегда, не всегда», вздохнул я. «Ты хотела о чем-то поговорить?» Эйруэн посмотрела на меня и, немного подумав, проговорила. «Эшерион, 150 воинов не смогут оборонять этот замок даже против 1000, нас просто задавит массой. К тому же у нас нет магистров, если ты, конечно, не попросишь помощи у этой артарки. К Кроме нее еще есть и я, Эйруэн, улыбнулся я. Пусть мой контроль над магической энергией плох, но я могу создавать боевые структуры магистерского уровня. Прошу, не забывай, что я начал изучение магии, когда мне было 5. Это сложно забыть, вздохнула Эйруэн, но, войска у нас нет, мы можем взять наемников, но, не факт, что они не предадут, если им предложат сумму больше. Не волнуйся, мы справимся. В крайнем случае, использую магию крови. А кого ты принесешь в жертву для этого? Настороженно посмотрела на меня императрица. Кем ты готов пожертвовать ради победы? Ты знаешь законы магии не хуже меня. Использую свою, это не проблема. 500 воинов мне точно удастся уничтожить. Поймав испуганный взгляд Эйруэн, я лишь вздохнул и сел за стол. Мне тоже все это не нравится. Рион, не забывай, что у нас есть 5-й пограничный легион, которым я могу командовать только в случае военного вторжения альтов. Прервал я ее. К слову, новый легат уже появился и он до сих пор не прибыл сюда. Впрочем, чего еще ожидать от Вунрада Самила? Уверен, что его назначение сюда – заслуга Инессы. Да, знаю. Некоторые императрицы не представляют свою жизнь без интриг. Да, интриги. Он мне не подчинится. Покачал я головой, но и не выступит против, иначе это будет измена императорской семье. На это он не пойдет, он не дурак, но и власть над крепостью Восточных Врат полностью в его руках. Разве ничего нельзя сделать? Можно. Только прошу тебя, не вмешивайся в это. Даже не прошу, умоляю. А что мне за это будет? Лукавым взглядом посмотрела на меня императрица. Ты уже пригласила к нам гостей. Тебе мало? Задумчиво посмотрел я на нее. Впрочем, скоро у тебя день рождения, думаю, тебе понравится мой подарок. Посмотрим, что ты мне подаришь. Озорство сменилось откровенной подозрительностью. Тем не менее, нам нужна армия Эшерион. А кто сказал, что у меня ее нет? Я, может, и не самый дальновидный человек, но далеко не глуп. Этим вопросом я озаботился еще 5 лет назад, и сейчас у меня есть войско, ничуть не уступающее, пусть не в численности, но в оснащенности хваленному Белому легиону. Один вопрос, как ты сумел его создать? Есть множество законов, ограничивающих это. Орден. В империи есть лишь 2 ордена, рыцари Черного Дракона и Хранители Печати. Да, но никто не отменил указ первого Черного Дракона о создании орденов. Башни магов, по законам империи, тоже относятся к ордену. А если Дарнир, взойдя на трон, запретит этот орден? Постой, он вещь может и отменить передачу тебе этих земель? Не может. Императорские указы о возведении в титул и передаче земель не могут быть отменены новым императором в течение 20 лет. Да и орден он запретить не сможет, я его единственный магистр. Это мое право, а ты хорошо подготовился. Оценивающе рассматривала меня Эйруэн, словно видела впервые. Только откуда ты взял на это средства? Если ты не забыла, я не позволял себе пустых трат. А подарков на дни рождения было достаточно. Если бы я действительно хорошо подготовился, всего бы этого не было. Тем не менее, сейчас я не в такой уж и плохой ситуации, чтобы рефлексировать. Итак, теперь нужно заняться делом. Мне пора, работы еще много и урок магии у Ная никто не отменял. Как раз управлюсь до ужина. Она сильно переживает о гостях, скажем так, ей неприятно. Поднялся я и снял звукоизолирующие чары. Ты могла бы и мне сказать, я не была уверена, что они приедут. Кивнув, я вышел из малого зала и отправился в свои покои, возле которых и застал юную баронессу, терпеливо ожидающую меня с книгой, прижимаемой к груди. Ты рано, заметил я и подул ей на затылок. Ой, ты, закрыла баронесса ладонью затылок, развернувшись ко мне, не делай так, а мне показалось, что тебе понравилось, тебе показалось. Отвела она взгляд в сторону. «Не можешь немного подождать, я переоденусь». Открыв дверь своих покоев, посмотрел на Наа. Баронесса только кивнула, а вот взгляд стал веселым, ведь мысленно она посмеивалась надо мной. Ничего не ответив, я вошел, сняв с себя доспехи, а также поддоспешные одежды, потрогал синяк, который был насыщенно синего цвета, вздохнув, переоделся в повседневную одежду в виде широких брюк, рубашки и укороченного камзола, сшитого на заказ, больше напоминающий пиджак. «Ты все?» – заглянула в приоткрытую дверь Наа. «Да, все», – застегнув пуговицы, я поднял свой доспех и повесил его на стойку. «Проходи». Баронесса, войдя, посмотрела на мой рабочий стол, на котором было много бумаг, сложенных в стопку, а после устроилась в одном из кресел, стоящих в углу перед столиком, а после положила на нее книгу. Я закончила с чтением. Вот и хорошо, давай пройдемся по темам, которые могут быть тебе непонятны или сложны. Опустился я напротив нее в кресло. Эшерион, я хочу поговорить. Твердо посмотрела она на меня. Даже знаю о чем. Ты действительно этого хочешь? Не хочу, но иного выхода не вижу. Да и посмотри на меня, я маленькая баронесса с приграничья, ни богатства, ни знатности. На, послушай меня. Требовательно посмотрела она мне в глаза. Ты мягок и нежен ко мне, я, правда, это ценю, но... Тебя Ируэн убедила, Эшерион, ты вообще ничего не понимаешь? Грустно посмотрела на меня Наа. Я все понимаю, только, опершись на стол рукой, я закрыл ладонью лицо. Это сложно объяснить. У тебя с этим проблемы? Осторожно спросила Наа. Главная моя проблема, здесь. Убрав руку от лица, постучал я указательным пальцем по виску. А пока не надо на меня давить. Мне сначала нужно разобраться с Клэр. Ты всегда был таким упрямым. О, ты меня плохо знаешь. На, да и чем больше узнаю, тем больше ты мне не нравишься. Рывком встала баронесса и быстро покинула мои покои. Эх, ты сказала так, чтобы только обидеть. На, возможно, я и сильно правильный в каком-то смысле. Во дворце, где нельзя было ускользнуть от чужого взгляда, не получается завести долгосрочные отношения, там я не единственный принц. К сожалению, больше так за вечер она не пришла, хотя я видел и слышал, как она упражняется с мечом под бдительным вниманием Брайан Лейер. Позже к ним присоединилась Соня и, как ни странно, проиграла большинство учебных поединков. Сидя за разбором договоров и контрактов, я только помечал самое важное и думал. Ближе к ужину дверь в мои покои открылась и вошла Эвелина Рниерм и с улыбкой проговорила. «Можно тебя отвлечь, принц Эшерион? Вы уже это сделали. Пожалуйста, проходите и присаживайтесь». Подняв взгляд, указал я на кресло напротив стола. «Давай поговорим откровенно, Эшерион». Сев в кресло, предложила она. «Не имею ничего против». «Только о чем, а ты не понимаешь?» Посмотрела мне в глаза Эвелин. «Скажи мне, Эшерион, почему ты не спишь ни с кем, хоть и знаешь, что тебе это необходимо?» «Почему?» Задумался я. «Во дворце меня останавливало то, что фаворитки принцев долго не живут и многие имеют далеко идущие планы на меня. Конечно, я мог и рискнуть, но рисковать жизнью девушки нужной тебе только для постели, подло. А что останавливает тебя здесь?» «Ируэн не против. Ируэн в первую очередь моя мать, она еще не достигла совершеннолетия». Посмотрел я на нее колючим взглядом. «Ируэн, женщина, Эшерион». Покачала головой Эвелин с туманной улыбкой на губах. «А что насчет Сони?» «Соня сама этого не хочет». Открыто посмотрел я ей в глаза.